Ады. «Нам до города», — решил я, глядя на взорвавшийся рядом вулкан. Мелкий демон вновь обвил ноги и преданно глядел в глаза. «Ух ты, тварь адская, не к месту сейчас!» Я полоснул когтями по его длинной шее, и он, развалившись на несколько кусков, ослабил нежные объятия. Этого хватило, чтобы оттолкнуться и прыгнуть подальше. Подкатившие волны пурпурной кипящей лавы накрыли моего низшего друга по частям. Сначала трепыхающийся хвост, затем обрубки, после и пытающуюся ползти голову. «Нагонишь!» — крикнул я, еще не успевший полностью скрыться под раскаленными потоками голове. «Кто думает, что мы в аду бестелесные, тот, безусловно, прав. Мы демоны. Плоти как таковой здесь не имеем. Тут все иное. Устройство, строение, принципы, законы. Может, здесь мы и бессмертны, но невзгод и на нашу неубиваемую голову отпущено с избытком. Ад заранее спланирован как место боли и страданий, начиная от бренной плоти, обреченной по собственной глупой воле на томление, и кончая самими коренными обитателями. Здесь своя форма мучений, принципиально иная, нежели на Земле, и совершенно ничего общего не имеющая с земной физиологией, но отточенная и совершенная с точки зрения этого слоя реальности. Короче говоря, там свои методы воздействия на тело, то бишь на плоть, а здесь свои. Нет тела? Ой, не беда. Растерзать душу можно в тысячи раз тоньше и изощренней. Но, как говорится, закон, установленный в одном месте, должен распространяться на всех его обитателей. Поэтому ад и нам не рай. Поэтому и гореть в потоках раскаленной земли больно как бывшей плоти, так и действующим демонам. А принцип бессмертия – весьма сомнительное благо в таких условиях. Как бы то ни было, я выбрался, а мелкий демон остался. Он выберется и догонит, как было велено. А мне теперь думать, что делать дальше со свалившимся на меня богатством в виде вездесущей, легко уподобляющейся высшей ступени сущности. Ей лишь прикажи, будет сделано. Я остановился. Ядовитые и уже очень плотные газы взорвавшегося вулкана мешали думать, буквально валя с ног. Место для размышлений я выбрал неважное. Оценив рельеф, справа гора, литое кроваво-красное стекло с вкраплениями черного обсидиана. Слева река лавы с моим вареным демонком. Позади стикс и приемник-распределитель с глупым алопасом. Я не нашел ничего лучше, как идти вперед. Ад большой. В нем даже демону пятой ступени можно оступиться. Итак, моя цель — город Люцифера, Дита. Только там я чего-нибудь доразузнаю. Больше негде. Ну, или я не знаю где. Твари позорные суккубусы остаются на потом. Деваться им от меня тут некуда. Не скажу, что путь проходил спокойно, но в целом достаточно легко. Сначала в долине немного заплутал. Там стигийские болота и вонища такая, что еле выбрался. Зато нашел слабенький портал и здорово сократил путь. Потом снова вляпался. На выходе попал под кислотный фонтан. После такого душа от меня осталось меньше половины. Раз пять по пути атаковали выродки. Так мы называем демонов, случайно или сознательно отбившихся от своих функциональных обязанностей. После этого деградировавших и сбившихся в дикие кучи себе подобных. У нас в аду, несмотря на царящий хаос и неразбериху, за всеми демонами закреплены некоторые обязанности, которые им следует выполнять. К примеру, Верховный Астарот, помимо прочего, хранитель сокровищ ада, низший Алапас сортирует и перебирает души. Я сдерживаю посягательства ангелов на внешних рубежах и работаю с плотью. Инкубусы и суккубусы тоже работают с плотью, только по-другому. Вообще у нас различают 48 различных направлений по работе с этой глупой формой жизни. И все это безграничное внимание выпало на их долю только благодаря тому, что ангелы пытаются окружить столь обожаемую ими плоть еще большим вниманием. Якобы в них это небесное братие видит образ Творца, который нужно беречь. Ну вот мы в ответ и стараемся. В самом деле не отдавать же врагу то, чего он так рьяно добивается. В общем, если разобраться, то политика дурацкая. Первоначально наш Люцифер сцепился с Творцом из-за высшего престола, и это, безусловно, был мотив. Сейчас же воюем за власть над аляповатым и неудавшимся экспериментом этого самого Творца, названного им человек. Или просто плоть, что правильней, так как кроме самой оболочки в них мало чего хорошего есть. И вся наша сегодняшняя война просто из духа противоречия. Как это взять и отдать ангелам? Да ни за что. А нет, чтобы отбросить эту машинную возню, скопить сил и ударить по седьмому небу. Еще неизвестно, на чью сторону опустилась бы чаша весов. Добро, видать, наш башкой треснулся, когда рухнул сверху, раз таких очевидных вещей не понимает. Я в сердцах пнул торчащий камень, но лишь рассек лапы чуть не пополам. Черная злая кровь моя, стекая с когтей, закапала на землю. Проклятая земля вывернулась и утробно урчала, вила каждую каплю. Поскорее восстановившись, я заспешил дальше. В свете колеблющегося пурпурного зарева впереди вставали изломанные стены Диты. Ад. Город Дита. То, что стены города изломанные, я сказал, не подумав. Изломанными они казались издалека. Подойдя поближе, я понял, как ошибался. Эти стены словно отражение всего мироустройства ада. Ни одного ровного угла, ни симметрии, ни намека на планировку или хоть какую-то единую архитектуру. Ничего. Полный хаос. Даже кирпич и тот клали так, словно старались покривее да покосее. Зрелище было впечатляющее. Совершенно разные по высоте и ширине башни в неправильном порядке чередовались с такими же разными, торчащими во всех направлениях клыкообразными шпилями и выступами. Между башнями местные обитатели протянули веревки, на которых полоскались в смрадном горячем ветре разнообразные вымпелы и гербы. Помимо этого, я, к своему удивлению, обнаружил и чьи-то сохнущие вещи. Желтые кальсоны, рваные халаты, голубые майки, еще какая-то ерунда болталась на веревках вперемешку со шкурами, костями и означенными флажками. Кто постирал эти вещи и кому они были нужны здесь, я не понял, как не ломал голову. Время от времени из бойниц башен, а размер их также расходился от щелей, в которые и кошки не протиснутся, до ворот, где трое всадников легко разъедутся, вырвались снопы огня, сжигая некоторые из многочисленных веревок. Я с интересом смотрел, как из ближайших дыр стремительно выскакивало по несколько демонов, устраняя разрушения и натягивая новые канаты. Некоторые с воплями падали на землю, попадая под изливающиеся с более верхних уровней потоки раскаленной серы. А я с удовольствием вдыхал родной запах. Где-то вырвались вверх желто-зеленые облака, переливаясь в багровом закате невероятным смешением красок и временами взрываясь так, что сотрясался весь город, роняя с верхушек своих кривых башен кривые же кирпичи. В общем, столица жила. Когда я был в Дите последний раз, город выглядел несколько иначе. «Эй, служивый!» — окликнул я ближайшего ко мне демона, стоящего в воротах. «Давно перестроились». Демон смерил меня оценивающим взглядом и не удостоил ответом. «Кого он из себя строит?» «Да как ты смеешь!» Я соткал мыслеобраз невообразимых мучений, ожидающих своенравного привратника, и кинул в него. Образ отскочил, как мячик от стены. «Эх ты!» И только сейчас я понял, что, вероятно, недооценил противника. что столица — это совсем не то же самое, что пересылочный пункт где-то на околотках. И привратник тут явно повыше 8-й ступени будет. Я постарался незаметней, из-под тишка, сам вроде как расправляю чешуйки, оценить силу стоящего передо мной демона и его хрупкого напарника, любующегося розовыми полированными кокотками чуть поодаль. Результат неприятно впечатлил. Оба привратника были ни много ни мало 4-й ступени. Это чье ж нападение они собрались отражать здесь, в самом сердце ада? Тут, во-первых, сама по себе 4-я ступень — это большая сила. А во-вторых, если двое демонов с одинаковой ступенью будут действовать едино и слаженно, то тогда, как известно, вступает в силу закон сложения ступеней, то есть 2/4 дадут в сумме твердую третью. 3-я ступень во вратах. Это в голове не укладывается. К какой войне они готовятся? Или думают, что именно сюда ударят несколько архангелов первого чина? Или сонм боевых ангелов начала 3-го? Или вообще легион хранителей? В связи с такой ситуацией я сменил поведение на приличествующее истинному демону, чтущему кодекс. Еще бы, я же не выродок, чтобы попирать закон. «О, стоящие выше меня! Покоряясь, прошу снизойти до разговора с низшим!» Произнес я стандартную форму для демонов, желающих вопросить высшую ступень. Форма прошла, и близстоящий поворотил ко мне свою страшную башку. На вид он был неприятен. Черная вытянутая голова венчалась 3 рогами. Зубы верхней челюсти оканчивались неровной гребенкой аж ниже впалой кожистой грудины. Игольчатый гребень тянулся вдоль всей спины и завершался роскошным, ощетинившимся иглами, но несколько куцым хвостом. Гипертрофированный член, увенчанный множественными разнокалиберными шипами, свисая, волочился по земле. Трехколенные, но тем не менее довольно короткие ноги оканчивались иззубренными и разлапистыми копытами. Второй. В образе очень милой, юной и обнаженной девушки. Не имел никаких видимых признаков демона, и хотя делил одну ступень с зубастым, был много его опасней. В этой связке главный был явно он или она. Хотя каждый из них был выше меня лишь на одну ступень, я, немного польстив обоим, упал на брюхо и лизнул ногу тому и другому, хотя делать это вовсе был не обязан. Но лесть прошла, и привратники посмотрели на меня снисходительней. «Я Бельзебут, демон-каратель, 5-я ступень, 4-й чин. Нахожусь под непосредственным началом князя Асмодея». Представился я, перечислив свои характеристики. Во-первых, это обязанность младшего по отношению к старшему. Во-вторых, вежливость. «Да нет, какая к батюшке сатане вежливость? Демоны по природе невежливы. Просто лучший из способов узнать их имена. В самом деле, не требовать же. А так сейчас представятся в ответ. Обязательно. Это мы только от ангелов и от людей имена скрываем. Только они могут этим воспользоваться. А между собой какие счеты? Ведь предателей у нас нет. Но по природе своей». Это лишь у плоти я видел подобное. Я даже завидую им в этом. Ничто их не сдерживает. Ни свой закон, ни наш, ни ангельский. Творят, что хотят, вернее, что могут. Балор. Между тем нехотя представился страшный. При разговоре у него очень сильно щелкали зубы, и это было неприятно. «Действительно, щелкай ты на плоть, чего уж куражиться в приличной компании?» По-моему, девушка подумала так же. Чуть слышно фыркнув, она, он... Мила скривила рожицу и отвернулась. «Демон воздуха. Отряд Сатурн. 4-й чин, 4-я ступень. Под началом Велиала». Договорил зубастый привратник и от избытка чувств впустил ноздрями огонь, поднял пыль, разбивая стальным копытом скалу. Видать, много чести мне оказал. Ох уж мне эти штабные. Корчат из себя героев там, где не место. Я, хотя и пятый, в разы умыл бы этого расписного в открытом бою. Тьфу! Тем не менее, я поклонился. Так положено. Наш устав уважения к старшему сам согнет, только помедли. Лилит. Между тем представилась девушка мелодичным голосом. Она действительно оказалась она, архидемоница, королева суккубусов. Жадно и пламенно осмотрев меня, Лилит облизнула пухлые губы, после чуть сжав небольшую правильной формы грудь, и, поиграв с сосками, ее руки устремились вниз, выводя на шелковой нежной коже замысловато волнующие узоры. Она действительно была королевой этих сук, по праву, и специализацией своей владела блестяще. Меня чуть не вывернуло наизнанку от похоти, когда она сначала пальцем, а после и всей ладонью вошла в лоно. Ох! Я как стоял, так и выбросил тело вперед. Пока летел к ней, видел распускающиеся лепестки прекрасных нежных губ Лилит, призывно изогнутый стан, пальцы, ласкающие цветок страсти. Все-таки я демон, не лишенный пола. Мирным аккордом в этой игре страстей оказался финал. Представление, разыгранное демоницей, здорово посмешило обоих стражей врат. Я прыгнул, не контролируя себя, пылая страстью к прекрасной женщине. На исходе точки приземления, где наши тела должны были найти одно, единое начало соприкосновения, коварная демоница... Нет, она не пустила в ход когти или зубы, нет, нет. Она ударила неожиданно выхваченным из-за спины мечом. Я узнал клинок еще до того, как сталь рассекла мою плоть. Пламя зари. Меч высших демонов. Стоящим ниже четвертой ступени с ним не совладать. Это слишком мощное оружие, наделенное собственным интеллектом. Куда там ангельскому светоносцу? В общем, когда я, плача от унижения, брызгая кровью и ползя на карачках, искал свой непомерно возбужденный и подло отсеченный член, привратники смеялись. Им было весело. Я их понимал. Конечно, все мы демоны, тем более стоящие на посту и изнывающие от скуки. Лилит, архидемоница. Уже без игры и лукавства еще раз представилась она. Покровительствую суккубусом. Под началом... Она немного задумалась. Не знаю. Наверное, самого Вельзевула. Первый чин, четвертая ступень. Тут подоспел мой демонок, живой и невредимый. Сверкнул мне глазами, понял боль хозяина и через секунду стоял на хвосте, держа в зубах отсеченные. Стражи опять рассмеялись, а мне стало стыдно. «Уничтожь их!» — кинул я жесткий мыслеобраз с инструкцией. «Действую, как вторая ступень!» Мой демонок был хорош. Наблюдать за ним сущее удовольствие. В соответствии с полученной инструкцией, он вырос раз в пять, раздался в плечах, обзавелся крутыми мышцами, когтями, шипами, рудиментными головами и иными признаками сильного демона. Обретя форму, мой протеже взревел, ай, молодец, так что оппоненты согнулись в коленях. Ну уж будет вам. Было. Лилит недаром первый чин. Чин самой верхушки, небрежно ткнув моего бушующего огромного демона полированным ноготком, спустила его словно воздушный шарик. Совершенно буквально. Демонок только пшикнул, и все. Остался от него прежний, улыбающийся на все зубы червяк. Фокус не прошел. Мне было жаль. Жаль разворачивающиеся перспективы, жаль себя, дурака, возомнившего и уже вознесшегося до самого седьмого неба. Жаль утраченной возможности мести двум хохочущим, взорвавшимся привратникам. Жаль поруганную честь и глупого, восторженного, лижущего им пятки демонка. Многого жаль. Но и я ведь живу не первую тысячу. В смешениях миров чего только не увидишь. Быть может, и я утру нос этим зажиравшимся тварям. Всяко бывает. После, насмеявшись, привратники посторонились и пропустили нас внутрь. Напоследок ушедшая в сторону архидемоница призывно сжала свои обнаженные бедра и, не нагибая головы, облизала раздвоенным языком грудь. Я фыркнул. «Теперь уж не проймешь». И, подпрыгнув, ударил довольно простым заклятием, легко обойдя ее небрежно состряпанный внешний щиток. Она среагировала поздновато. Им заметно не хватает боевой выучки, а я, играючи, расцарапал ей живот. Мы с демонком смеялись. Я от души, а он вторя моему настроению. Позади уже, не смея сойти с боевого поста, злилась, растеряв весь свой шарм, главная адская сука Лилит. Первая жена старого Адама и последняя, так как баба, среди архидемонов. Ох, и обидно должно быть ей. Когда я был в Дите прошлый раз, город мне запомнился несколько иным. Про стены я уже говорить не буду. Они изменились кардинально, но помимо них и внутри многое претерпело незначительные изменения. Дома вот, например. Раньше это были каменные постройки различной величины. Вершины некоторых скрывались в нависающем небе, другие же, наоборот, приходились мне по плечо. Дома эти постоянно меняли форму, удлиняясь, сжимаясь и меняясь местами. Это последнее их свойство было несколько неудобно, так как улицы в совершенно произвольной форме изменяли направление сколь угодно раз на дню. Что там в домах этих творилось внутри, я не знаю, не заглядывал. Скорее всего, пристанище для местных, а может и различные лаборатории или службы. Мы хоть и в бардаке живем, нам тоже без ученых нельзя, а то проиграем войну с белокрылыми. Но что бы там тогда ни находилось, мне про то неизвестно, и, как видно, узнать не дано. Сейчас тех домов не было и в помине. Зато вместо них, словно черные гнилые зубы, ютились теперь жалкие и разбитые деревянные лачуги. Были они дряхлы и заброшены. В дыры разбитых окон и переломанных рам изнутри домишек дули ветры. Завывая из куля, они несли в себе разнообразные оттенки этой реальности. Здесь был и выжженный огнем воздух Ямбельфигора, и смрадный сырой дух стигийских болот, и невыразимая, видимая глазом вонь Нижнего Ада, ледяная стужа Молоховых равнин и гиблого Коцита. «Это порталы». Осторожно и неуверенно я объяснил крутящемуся рядом демонку. Он кивнул и испуганно обернулся вокруг моей ноги. Я не стал его прогонять. Девятый так сжался, что совсем не мешал ходьбе. Пусть уж висит. Тут, отчетливо перекрывая остальные звуки, в ближайшей халупе скрипнула висящая на одной петле ставня. Я остановился и внимательно посмотрел на нее. Ставня скрипнула еще раз, а после завыла надсадно и злобно. Я бросил в нее заклятие отражения. До сих пор мне это помогало. Сейчас оказался не тот случай. Эффект получился прямо противоположным ожидаемому. К ставне тотчас примкнула дверь этой же избушки, а уже к ним обоим, наращивая темп в геометрической прогрессии, стали присоединяться и все прочие скрипящие и болтающиеся части этих странных трущоб. И вот уже мы с демонком бежим по воющим на нас улицам, падаем, куда-то сворачиваем, перепрыгиваем заборы, а порой и целые дома, но нигде не находим выхода. Проклятая улица, оставаясь верной традициям стоящих здесь раньше кварталов, виляла, замыкалась в кольца, меняла направление, сбивала с ног и вытворяла, что хотела. И это со мной. Демоном пятой ступени. А чего я мог сделать? Оружия у меня не осталось, а заклятиями бороться с гнилыми трущобами казалось малоэффективным. Ясно было, что за всем этим представлением стоит кто-то значительно более могучий, нежели я. Портал, временные аномалии. Промучившись в проклятом лабиринте еще немного и основательно оглохнув, я, плюнув на все, нырнул в ближайшую ко мне хижину. Дверь от возмущения взвизгнула на пару октав выше и попыталась закрыться предо мной. Это был ее последний крик и движение. Я с наслаждением вырвал ее вместе с косяком и около секунды сладостно терзал, превращая в груду щепок и мстя за унижение. Едва лишь переступил порог, кругом воцарилась тишина. Моментально. Только откуда-то издалека доносился гулкий звук мерно и неспешно падающих капель. Я огляделся. Девятый, мгновенно ожив, сполз с ноги и теперь проявлял живой интерес к происходящему, ползая вокруг меня. Вокруг меня это потому, что ползать ему было больше негде. Мы стояли на круглой, наполовину рассыпавшейся, состоящей из старых, заскорузлых и почерневших досок площадки диаметром в несколько шагов, одиноко висящей в сером тумане. Временами он редел, и с некоторой долей уверенности можно было утверждать, что за ним находятся скалы. И так кругом. Что-то вроде колодца. А еще мы внутри. Не припомню, чтобы я раньше слышал про такие места. «Что будем делать дальше?» Риторически спросил я безответного демонка. Дверь, растерзанную мной, я уже не ощущал. Выходной портал для нас был закрыт. Что тут еще можно было сделать? Я схватил девятого и бросил его вниз. Дослушав плавно замолкающий визг, усмехнулся и сам прыгнул в пропасть. В аду что плохо, так это то, что все здесь поперепутано. Гигантские расстояния покоряются тебе, стоит лишь поднять ногу, а совершенно пустячные не пройдешь и за год. Причем эти странности наблюдаются далеко не на каждом конкретном примере. Если вчера было так, совсем не обязательно, что сегодня будет эдак. Может, как прежде, может, по-другому, а может, и вполне нормально. Со временем та же история. Оно течет вперед и назад, замедляясь и ускоряясь, и в разных местах по-своему. Так что приехать из сегодня в послезавтра и, двинувшись дальше, попасть в недельное прошлое можно совершенно легко, и не задаваясь специальной целью, а просто решив добраться из пункта Z в пункт X. Плюс ко всему, местные временно-пространственные извращения, переплетаясь между собой, составляют такой затейливый коктейль, что даже самые матерые демоны, попадая в этакую круговерть, буквально хватаются за голову. Что-то подобное сейчас испытывали и мы с девятым. Падая, я сначала никак не мог его догнать, хотя и прилагал к этому уйму усилий. Легкий демонок несся вниз, как пушечное ядро. Потом резко и совершенно незаметно внизу оказался я. И теперь уже демонок, вереща и отчаянно перебирая длинным хвостом, силился догнать меня. Эта гонка со взаимным попеременным лидерством продолжалась довольно долго, пока наши временные потоки не уравнялись. И все бы хорошо, но тут за дело взялось пространство. Я и мой товарищ, по несчастью, летели совсем рядом, едва ли не касаясь один другого. Вонь от его дыхания отчетливо долетала до меня, но я не мог ухватить трепыхающегося рядом девятого, сколь не тянулся. Бросив глупое занятие, чего спорить с пространством, я отдался воле веселящихся реальностей. Глянув вверх, я удивился, что за все время от площадки я отлетел самое большее на 3-4 собственных роста. Теперь из моего этого вот положения я все еще отчетливо разбирал все трещинки и сучки некрашенных почерневших досок. Продолжив осматривать окрестности, я понял, что площадка не висит сама по себе. Опорой ей служат две переплетенные винтовые лестницы, вырубленные в камне и убегающие в непроглядную глубь. Вот и все. Смотреть стало больше некуда. И тут я неожиданно схватил своего приятеля за шипастый хвост. Он взвизгнул от удивления, а я выругался. Видимо, пространство совершило очередной виток, так как помимо нашего воссоединения, висящая над головой площадка взлетела вверх с такой скоростью, словно в нее впрягли и потащили по меньшей мере с десяток спасающихся бегством демонов воздуха. А эти демоны — короли полета. Такое головокружительное падение длилось долю мига, но доля эта растянулась в часы. Стремительные и тягучие одновременно. Смазанная невероятной скоростью панорама превратилась в глухой серый туман. Очень монотонный. Внезапно все закончилось. Удар ослепил, обескуражил, удивил. Совсем не такое, что бывает при падении, а скорее как от удара дубиной. В глазах вспыхнула молния, повисела некоторое время и истаяла. «Статья ареста!» Не давая опомниться, кто-то уже орал мне в ухо, захлебываясь слюной. «Статья, я сказал! Срок! Оглох, ублюдок! Количество подельников и оставшиеся за чертой связи!» «За какой чертой?» «Быстро, быстро давай!» Продолжал надрываться голос. «Сроки незавершенных контактов, имена помощников, говори!» Новый удар чуть не проломил мне голову, но я уже был более-менее собран. Вслепую выхватив у крикуна палку, я наотмашь рубанул его по шее. Верно рассчитав силу удара и предполагаемую траекторию, я выкинул вперед левую руку и поймал отлетевшую голову супостата. Бросив брезгливый взгляд на зажатую в когтях клыкастую и рогатую жабью башку, брезгливо разжал пальцы и уронил свой трофей вниз. Затем наступил на голову поверженного врага ногой, пошевелив пальцами, чуть подкорректировал ее положение и вонзил палку прямо в огромный рот гнусной твари. Земляные демоны отличаются тупостью и гнусным характером. Основные прислужники Нижнего Ада. Голова моргнула несколько раз и, пуская пену, что-то прохрипело. «Мы все же войдем», — бросил я поверженному хранителю врат Нижнего Ада. Тот прохрипел нечто неодобрительное, но мне было плевать на него. Я, осваиваясь и привыкая к находящемуся в вечном движении гнилостному, желтоватому сумраку, не спеша пошел вперед. Пока было мало что видно. Недаром у местных демонов такие выпученные глаза. Сзади раздался резкий визг, мой демонок. Я совсем забыл про него. Обернувшись, довольно явно увидел, как мой товарищ, яростно крича, подвергает побоям пробитую палкой жабью башку. Так и надо, пусть забавляется. Наконец зрение адаптировалось, переключилось на местное восприятие. Туман в моих глазах плавно истаял, и я смог оценить представшую предо мной картину во всей ее грандиозности. Нижний ад. Место обитания самых низких и ужасных демонов. Место разработки новых видов болезней и форм насилий. Место заточения и наказания провинившихся демонов верхнего ада. Место, где демоны пытают и мучают других демонов. Еще это место томления самых напакостивших душ от бывшей плоти. Гнусные и страшные задворки владений сатаны. Все мы, резиденты ада верхнего, ненавидим ад нижний и всех его обитателей. Оно и понятно почему. В общем, я огляделся. Если смотреть прямо, то я видел арку. Довольно тонкую и изящную, вырезанную из темного камня. Внутренний свод был идеально отполирован и имел правильную форму. Внешний, с краями ломанными и дикими, интересно гармонировал и с окружением, и со своей внутренней составляющей. Арка достаточно высока и едва-едва касается стелящейся поверху пелены бурого дыма. Я кивнул на нее подоспевшему демонку. Ему, судя по реакции, не понравилось. Глупый. Единственное, на что здесь можно поглядеть. Мы шагнули вперед. Между аркой и нами волновалась неспокойная черная река, а вел через нее мост ниточка. Тоненькая, как не оборвалась еще. По боку и чуть в стороне сгрудились, искоса посматривая на нас, жабообразные сослуживцы пришпиленного мной хваткого дубаря. Вооруженные одинаковыми палками, они, видимо, или просто охраняли вход в этот ад, или пришли встречать персонально нас. В обоих случаях получалось у них плохо. Я повернулся в их сторону и внимательно всмотрелся. Земляных демонов это повергло в легкое недоумение. Они заволновались и принялись перешептываться. Еще бы им не волноваться. Самого сильного среди них я классифицировал как шестую ступень, остальные седьмые и восьмые. Даже если нападут группой, они мне не ровня, раскидаю. Тем более со мной мой друг, легко повышающий мощь до ступени хозяина. «Как нитку пройти?» — бросил я стражам. Главный нерешительно поклонился и быстро, перемещая взгляд то на растерзанного товарища, то на меня, залопотал. «Мост выдержит лишь избранного, того, кто чист перед великим адом, кто не попрал его устоев, не нарушил принципов и заповедей». «Это я тебя сейчас попру», — зарычал я. «И буду переть, пока наизнанку не выверну. Раздвигай мост, предок плоти. Гимны он мне тут ангельские петь будет». Страж плюхнулся на брюхо, но так ничего и не сотворил. А тем не менее, когда я был здесь в прошлый раз, мост раздвигался, и я сам лично ходил по нему. Что-то не так, не пойму что. Я подошел, подобрал палку распростершегося в пыли стража и в полсилы врезал ему по рогам. Он обиженно, но, памятуя об участи собрата, облегченно квакнул. «Постройтесь!» — приказал я остальным, жмущимся друг к другу демонам. Приказ незамедлительно был выполнен. Тут я немного развлек себя, лупя палкой по их жабьим башкам. Они поквохтывали разными голосами и приседали в момент удара. Я посмеялся от всей души, и мой девятый, старательно копируя и повторяя мои движения, смеялся вместе со мной. Наконец даже эта забава начала приедаться. Пришла пора браться за дело. «Что надо для того, чтобы раздвинуть мост?» В лоб спросил я главаря. «Это не от нас зависит», — угрюмо ответил он. «Я повторяю вопрос. Полные и безупречные характеристики, подтвержденные на самом высшем уровне. Без этого никак, такова механика моста». «У вас здесь все такие тупые?» — улыбаясь, спросил я. Он посмотрел на меня из-под лобья и ничего не ответил. «Надеюсь, что нет». Вежливо закончил я мысли, и тут, подражая их недавно растерзанному коллеге, заорал ему прямо в ухо. «Быстро! Одного на связь с базой! Быстрее, быстрее шевелись!» Я от души вписал затрещину бестолково засуетившемуся предо мной главарю, и он покатился кубарем. «Ты!» — я схватил за грудки другого. «А ну-ка на связь! Живо!» Схваченный мною демон выполнил все в точности. Уже через секунду он, закатив свои торчащие глаза, был в базе. Тут подоспел и отошедший после оплеухи главарь. «Спрашивай», — предложил я ему. Кажется, он не понял. «Ты хотел отправить запрос по моему поводу, так отправляй», — пояснил я, кивая на находящегося в трансе демона. Он кивнул и неуверенно подошел к вошедшему в базу подчиненному. «Что спрашивать?» Задал он совершенно идиотский вопрос. «Мы с базой среагировали одинаково и одновременно». «Вопрос не несет нормальной смысловой нагрузки», — сказала база. «Дебил!» — сказал я. После подошел, отпихнул главаря в сторону. «Слушай, если умеешь». И повернулся к раскорячившемуся на своих когтисто-шипастых лапах проводнику. «База, нужен запрос о надежности по демону для перехода через КПП в Нижний Ад». «Номер пропускного пункта», — задала неожиданный вопрос база. «Первый», — отвечал я несколько растерянно и взглянул на главаря. Тот кивнул. «Имя, должность, чин и ступень пропускаемого демона». «Бельзебут». «Демон-каратель. Чин четвертый, ступень пятая». Назвал я свои данные и, повернувшись к главарю, вытянул руку и повернул наружу ладонь, демонстрируя родовые метки на запястье, давая тому возможность убедиться в правильности данной мною информации. Он чуть помедлил, считывая мои данные, и, убедившись в достоверности полученных сведений, кивнул головой. Взор его при этом был еще более напряжен и гневен. Тут заговорила собирающая данные база. «Объект проверен, доступ разрешен. Ограничение по пункту Ю-27У. Приложите руку проводника к системе контроля моста, после чего мост будет открыт в течение 35 секунд». «Понятно», — кивнул главарь. «Ты сейчас пройдешь. Теперь надо получить запрос на твоего дружка». «Оцени его ступень», — презрительно, как и подобает, бросил я. «Это 9-й. По нашей системе он не классифицируется. Его даже не существует. Кому ты собираешься отправлять на него запросы? Земляная твоя башка!» Главарь удивленно, словно в первый раз увидел, осмотрел моего товарища, чуть напрягшись, считал доступные для любого информацию. «Не понял, считал еще раз». После кивнул на демонка своим коллегам. Те по очереди удивились и устроили короткий, но бурный консилиум. «Он 9-й?» — наконец спросил главарь. Я кивнул. «Мы должны запросить базу», — угрюмо решил страж. Я лишь пожал плечами. «Интересно, что они будут спрашивать, если даже по мне не могли подать запрос?» Аспект этот остался невыясненным. «Действительно. Какие уж они там вопросы задавали. Но несчастного демона-проводника так ломало и кидало в стороны, любо было посмотреть. Я живу не 1000 лет, но подобного поведения проводника не встречал. Видать, крепко они загрузили базу. Через короткое время главарь подошел ко мне и нехотя поклонился. «Сейчас мы откроем мост. Можете проходить. Напоминаю, на переход у вас только 35 секунд. Информирую, на территории моста пространственные и временные аномалии не встречаются, так что ничто не задержит, но и не ускорит вашего продвижения. В том случае, если по завершении отведенного времени вы не достигнете противоположного берега, вы упадете в лету. Что ждет попавших в ее черные воды, вы, должно быть, знаете». «Вечное забвение», — отозвался я, рисуя для демонка мыслеобраз бездушных, лишенных воли существ, до скончания времен мерзнущих в тухлых черных водах, ничего не помнящих и никем не вспоминаемых. Страж кивнул. «Да, вечное забвение, и нет доли ужаснее этой». Я задавил подступившую панику. «Все-таки я уже раз проходил этот мост. Правды ради, не все наши тогда успели, но сейчас вспоминать об этом не следует». «Я готов, пошли». Земляной демон кивнул и, прихрамывая, двинулся к торчащей из земли блестящей разлапистой коряге. По пути махнул лапой, и сотоварищи волоком подтащили к нему измотанного, не стоящего на ногах проводника. Мы с 9-м заступили на исходный рубеж. «Постой!» — крикнул я главарю. Он с большим неудовольствием отложил процедуру запуска и гневно посмотрел на меня. «Что это за ограничение такое? Ю-27У!» Жабообразный демон хмыкнул. «Тебе вряд ли понадобится». «Предоставь это решать мне». «Ограничение Ю-27 — это запрет на общение с одним из наказуемых демонов, нарушивших некоторые статьи из уложения». «Что за статьи? Что за демон?» «Тебе не все равно?» «А вдруг встречу? Нарушу запрет, а когда попытаются обвинить, скажу, что это ты мне не растолковал». Демон некоторое время размышлял над моими словами, потом, видимо, придя к определенному выводу, кивнул сам себе. «Демона зовут Урбанус, Инкубус. Обвиненный в излишнем воздействии на временные реалии, в среде плоти, с обстоятельствами, несущими вред действующим на земле адептам ада». «Вот кого вы от меня здесь прячете?» «Пошли!» — крикнул главарь и припечатал лапу проводника к блестящей коряге. Натянутая через реку струна ослепительно вспыхнула, задрожала и, раздвоившись, превратилась в сияющее полотно шириной в локоть. Я схватил 9-го в охапку и, забыв обо всем, что есть силы, бросился вперед. Лето в этом месте достигало около 1000 шагов.